Глава 65. Эверли. Инфернос, день 56. Этот день настал. Заметят ли они, что что-то изменилось, что я изменилась? Что рассказать Энни или родителям? Кажется, я не готова. Я вернулась. Я дома. Не совсем понимая, что чувствую в этот момент, я оглядела темную поляну. Меня окружала кромешная тьма. Облака заслоняли луну, а воздух был ледяным и влажным. Скоро зима. В нерешительности я опустила взгляд на свои бледные руки. Несмотря на всепоглощающую ночную мглу, кольцо, которое подарил мне Данте, сверкало так, словно хранило в себе какую-то тайну. Или словно стремилось напомнить мне, что я не одна. Кайра ткнулась головой мне в бедро и тихо заворчала. Она права, я не одна. Пойдем, Кайра, сперва заберем мою машину. Зная Мелоди, я была уверена, что мой мобильный телефон лопался от сообщений. И хотя она понимала, что у меня не было возможности прочитать их или ответить, я не сомневалась, что меня ждет подробный рассказ о том, чем сестра занималась все это время. Очень подробный. Эта мысль вызвала улыбку, и мне стало немного легче. Пока мы с Кайрой шли через темный лес к заброшенному сараю, я то и дело ловила себя на том, что ищу золотистое свечение в атмосфере или принюхиваюсь, ожидая уловить слабый запах огня. Но я больше не в Инферносе. Я дома. Кайра зарычала. Я на ходу погладила ее по голове. Сделать это было достаточно легко, так как она доставала мне до пояса. Знаешь, Кайра, это как вернуться из долгого отпуска в экзотическом месте. Совершенно нормально, что поначалу приходится снова привыкать ко всему. Верно? Я никогда не уезжала отдыхать куда-то далеко или в экзотические места, но так я себе это представляла. Первое, что ощущаешь по возвращении домой, — это некая пустота. Ночная тень издала звук, подозрительно похожий на «хмф». Когда мы добрались до старушки Honda Civic, потребовалось 3 попытки, чтобы затащить Кайру в машину. Она рычала и скалила зубы. С большим трудом мне все же удалось сделать это. Разумеется, она не выражала восторга, когда, наконец, уселась на пассажирском сиденье. Я дала ей немного времени привыкнуть, прежде чем запустить двигатель. Пока она взволнованно осматривалась внутри машины, я достала из бардачка мобильник и включила его. Ненадолго задумалась, какой у меня пин-код. День рождения Мелоди. А потом начали приходить сообщения. Целый поток. Короткие сообщения, подробные сообщения на пролистывание, которых уходило по несколько секунд, смайлики, гифки и мемы, несколько голосовых посланий. Очевидно, у моей сестры выдались насыщенные событиями недели. «Спорим, ты ее переплюнешь?» Усмехнувшись, я начала печатать. «Я. Я вернулась». Ответ Мелоди прилетел минут через 5. «Мел, боже мой, Эф, наконец-то! Я весь день с ума сходила. Буду ждать тебя у въезда в деревню, на нашем старом месте. Подберешь меня?» «Я. А ты принесешь кофе?» «Мел, кофе? Да сейчас 3 часа ночи». «Я. Только не в Инферносе». «Мел, офигеть, боже мой, я не могу сварить кофе, иначе проснутся мама и папа, так что обойдешься колой». Рассмеявшись, я отправила ей эмодзи с поднятым большим пальцем. «Я. Уже еду». После того, как Кайра привыкла к автомобилю, поездка в деревню проходила без особых приключений. Из колонок негромко доносилась рок-музыка. Кайра сидела на пассажирском сиденье, насколько позволял ее рост, и смотрела в окно. Ее язык свесился на бок, и она нервно рычала на каждый источник света. Ее глаза светились в темноте 2 красными угольками. Только сейчас до меня дошло, что я ее видела. По-настоящему. Как тень с контурами. Как животное из черного тумана. Добравшись до въезда в деревню, я заглушила двигатель и припарковалась на опушке леса, чуть в стороне от дороги. «Я тебя вижу», — обратилась я к Кайре. Та тихо фыркнула. «Не в том смысле, глупышка. Я потрепала ее за ушами. «Я вижу тебя, как настоящую тень, с глазами». Клянусь, она пожала плечами. Может, дело в кольце, которое дал мне Данте, а может, я действительно стала лучше контролировать свою магию. В этот момент Мелоди резко дернула пассажирскую дверь и сунула голову в машину. И тут же ошеломленно отпрянула и испустила леденящий душу крик. «Мелоди, Мел, замолчи!» Я перегнулась через пассажирское сиденье и сверкнула глазами, глядя на сестру. «Тссс, иначе нас кто-нибудь услышит». «Что?» — она дрожащей рукой указала на Кайру. «У тебя на пассажирском сиденье два глаза!» «Кайра?» — попросила я. «Покажись, пожалуйста». По-королевски величественно подняв голову, она стала видимой. «Ни хрена себе, Эф! Что это такое?» «Кайра, это моя младшая сестра, Мел. Будь с ней поласковее», — добавила я. «Мелоди», — улыбнулась я, — «это Кайра, моя ночная тень». «Твоя ночная...» «Конечно, ее ночная тень. Почему бы и нет?» Она прочистила горло. «Привет, Кайра». Мы встретились взглядами. Брови Мелоди почти приклеились к линии роста волос, а глаза были размером с монеты. «Что, черт возьми, я пропустила за эти 2 недели?» «Ты хотела сказать 8 недель». «Что?» «Время в Инферносе течет не так, как здесь». «Окей», — Мелоди сжала переносицу. «Окей». Я дала ей минуту, чтобы успокоиться. Она единственная знала, где я на самом деле находилась, и мне до смерти хотелось рассказать ей обо всем, что я пережила. Не совсем единственная. Во мне проснулись угрызения совести, но, как и за завтраком, я отогнала их прочь. Мелоди покачала головой и хихикнула. «Окей», — повторила она, — «переживу. Скажи Кайре, чтобы переползла на заднее сиденье, потому что у меня есть шоколад, чипсы и кола, и я умираю от любопытства». К счастью, мы зимние ведьмы, и поэтому не особо восприимчивы к погоде. Так что ничего не мешало нам сидеть в машине при минусовой температуре и болтать на протяжении нескольких часов. Я рассказала Мелоди все, каждую мелочь, и это было чертовски приятно. Делясь впечатлениями, я доказывала самой себе, что все это действительно происходило и что я не застряла в лихорадочном сне. Тем временем Кайра удобно устроилась на заднем сиденье и тихо похрапывала. Когда за окнами забрезжили первые лучи нового дня, Мелоди откинулась на спинку кресла, вглядываясь в темный лес перед нами. «Поверить не могу, что ты побывала в Инферносе. А Данте, это... у меня нет слов!» Проследив за ее взглядом, я наблюдала, как медленно оживает лес. На земле блестела роса, начали просыпаться животные. «У нее нет слов. А у меня есть?» Я опустила взгляд на свою руку и кольцо. Данте надел кольцо мне на палец. Как бы... Наверняка он не подозревал, что подобный жест означает для людей, и тем не менее это было похоже на обещание. «Эф? Хм? Ты влюблена в Данте Инферноса?» Погрузившись в мысли, я кончиками пальцев поглаживала контуры маленького черного цветка. Я никогда раньше не влюблялась, но Данте, этот высокомерный, замечательный, восприимчивый, чувственный и многогранный мужчина, он проник в мое сердце, и я не смогла этому помешать. Я хотела быть здесь, хотела увидеться с Мелоди и с родителями, но также я хотела вернуться в Инфернос, и, возможно, это стремление оказалось даже сильнее, чем желание находиться тут. «Эверли», — Мелоди тронула меня за руку, — «что это значит? Для тебя и для нас, как для семьи?» «Не знаю», — чуть слышно пробормотала я. «То есть ты его любишь?» Я шумно выдохнула, все еще не сводя взгляда с кольца. «Да». «Да, я любила его. Я любила Данте Инферноса, и это было прекрасно, и глупо, и опасно, и так далее. Моя семья никогда этого не поймет. Эния по-прежнему представляла одну из моих самых больших проблем, как и роль, которую я собиралась играть в Ковине. И все же мои сомнения отступали на задний план, стоило подумать об Инферносе и Данте. Он воплощал в себе все, о чем я только могла мечтать в партнере, больше, чем я когда-либо могла найти здесь. Я «Нам не обязательно обсуждать это сейчас», — перебила меня Мелоди, и ее голос прозвучал как-то слишком пронзительно. «Нельзя ее винить. В конце концов, я через многое заставила ее пройти. Не каждый день рассказываешь младшей сестре, что не только переспала со своим якобы врагом, но и влюбилась в него. Для Мелоди даймоны были злом, ведь нас так воспитали. Она не обладала теми же знаниями, что и я. Слышала мои слова, но не видела того, что видела я, не чувствовала того, что чувствовала я. Я нежно погладила сестру по щеке и улыбнулась. Солнце к этому времени уже взошло. Крошечные пылинки летали в его лучах и поблескивали между нами, как пыльца фей. «Ты права. Поехали домой». От моих слов она расслабилась и улыбнулась. «Мама и папа будут так рады тебя видеть. И Крейг всю неделю о тебе спрашивал. У него что-то наметилось с Сюзанной, но если ты спросишь меня, то есть не только меня, но и Ли, и Джеймса, и...» Я завела двигатель, слушая рассказы Мелоди о последних двух неделях. Ее болтовня смолкла, когда я вырулила на подъездную дорожку нашего дома. «Что ты им скажешь?» Припарковавшись, я выключила мотор и в замешательстве посмотрела на нее. «Кому?» «Маме и папе», — подчеркнула Мелоди, — «когда снова уйдешь». Что программа цифрового детокса — это полный улет, что она идет мне на пользу, и я продолжу в ней участвовать. Сестра нахмурилась, и у меня возникло смутное подозрение, что я совершила ошибку. «А когда ты вернешься, продолжишь тренировки?» «Нет», — тут же вырвалось у меня, кажется, слишком резко и громко. Мелоди нахмурилась еще сильнее. «Нет, не вернешься, или нет, не станешь охотницей?» «Мел, разве не она только что сказала, что нам не обязательно обсуждать все сейчас?» У меня нет ответов на ее вопросы, потому что я не имела ни малейшего представления, что будет дальше. Я любила Данте, да, и скучала по Рорку, Амиде и Нисси, даже по Грейдену. Но я ведьма и смертная, а они — нет. По крайней мере, срок их жизни намного превышал мой. Есть ли у меня будущее в Инферносе? Без понятия. «Неважно», — внезапно прощебетала Мелоди и распахнула дверь. «Не обязательно обсуждать это сейчас. Мне нужен кофе. Ты идешь?» Позвала она уже от входной двери. Сестра исчезла в доме, а я бросила на Кайру вопросительный взгляд. «У тебя ведь тоже странные предчувствия, да?» Глаза ночной тени вспыхнули. «Супер!» Вздохнув, я нащупала на заднем сиденье сумку. «Тебе придется оставаться там невидимой, Кайра. Они ни за что не должны тебя заметить. Воспользуюсь стратегией Рорка и буду тушить один пожар за другим. Для начала нужно пережить завтрак с родителями и переутомленной, объевшейся сладкого сестрой».